девчоночку кокетку, кроху безответную, ласточку рассветную. Не твоя она, даже если поешь ей песни, даже если нальешь вина, не твоя она, хоть ты тресни. И пускай я себя сгублю, но и ты станешь ближе к краю, потому что ее люблю, а тебя, жених, презираю. Зачем ты ее целуешь? Разве мало тебе других? Погуляешь, небось, и бросишь, раскудрявишь ее жених, и прощения не попросишь. Не обижай, не обижай, жених, девчонку малолетку, девчонку несмышленую, девчоночку кокетку, кроху безответную, ласточку рассвет.